выразить ему свою безграничную признательность, вместе с тем посоветоваться, как бы выйти из затруднительного положения, в которое поставило его настойчивое желание короля иметь новую комедию. Он застал Марианну одну и уже сейчас провел с нею в самом оживленном разговоре, когда вошел принц. «Вот прекрасно!» — воскликнул принц, смеясь. «Муж занят государственными делами, а жена наслаждается приятной беседой». Малье радостно вскочил. «Дорогой принц!» — воскликнул он, целуя его руку. «Какими словами выразить вам мое счастье, которым я обязан вам одним?» «Прошу вас, Арман, не позволяйте ему больше говорить об этом», — вмешалась принцесса. «Вот уже целый час, как он осыпает меня благодарностями. Потолкуем лучше о том, какую тему избрать для его комедии. Мне желательно, ваше высочество, изобразить какую-нибудь модную глупость, затронуть самый животрепещущий вопрос так, чтобы моя комедия имела живой интерес для публики». «Я думал об этом», — отвечал Конти, «но дело в том, что прежде всего вам нужно познакомиться с парижской жизнью и, конечно, не с внешней только стороны, а проникнуть в самые недра закулисного мира». «Я сам того же мнения, но как это сделать, когда еще все двери заперты для меня?» «В том-то и вопрос. Нужно найти ловкого чичероне, который был бы принят во всех кружках и помог бы вам заглянуть в двери всех салонов. Я не гожусь для этой роли, но знаю одного искусного лоцмана, который может провести вас между всеми подводными камнями нашего общественного моря». «Кто это?» – полюбопытствовала Марианна. «Я скажу, но с условием, что моя милая жена не рассердится. Это Нинон де Ланкло». «Вот как», — промолвил Мольер, — «эта дама мне немножко знакома». «Может быть, ваш выбор очень хорош», — сказала Марианна несколько холодно, «но все же жаль, что он пал на особу, поведение которой так предосудительно». «Эх, ваше высочество, актер и сочинитель не должен быть слишком щепетилен в выборе знакомств. Ему должны быть известны все слои общества». «Конечно, так», — прибавил Конти. «Скажу даже больше, милая Марианна, мы сами должны будем оказать этой женщине некоторое внимание, потому что...» Марианна вспыхнула. «Как мы? О, никогда, никогда! Требуйте от меня чего хотите, но на это я ни за что не соглашусь». «Даже и тогда, если бы вас попросил ваш дядя-кардинал, сам король?» Он нежно взял руку Марианны и с любовью взглянул на нее. «Если бы эта маленькая жертва принесла огромную пользу стране, помогла устранить войну и водворить давно желанное спокойствие, и тогда вы не согласились бы. Но объясните мне, какое отношение может иметь такая легкомысленная женщина к государственным вопросам? Выслушайте меня хладнокровно. Мы не станем спорить о жизни и поведении Нинон. Известно, что большая часть знати и сам Ришелье, в том числе, были ее неплатоническими поклонниками. Я сам и Вандом имели с ней связь, но ваше любящее сердце простило мне это юношеское увлечение, как простило многое другое. Стало быть, вопрос о нравственности этой женщины – дело решенное. Но вы не знаете, что Нинон не простая куртизанка, а женщина-политик, и притом в высшей степени ловкая интриганка. Она подбивает своих поклонников на такие поступки, которые горько отзываются кардиналу и даже королю. Лицо Марианны выражало величайшее удивление. «Ваши слова – совершенная новость для меня, Арман», – сказала она. «Я была уверена, что с падением Фронды все интриги против правительства прекратились». «О, напротив, дорогая Марианна, в настоящее время эта закулисная борьба оживленнее, нежели когда-либо, и ею руководит эта женщина».